Егор вбежал на крыльцо. У него оставалось всего полчаса на то, чтобы помыться, переодеться и захватить документы Наташи, которые потребовались в больнице. Чуть более суток минуло с того момента захвата заложников, а ему казалось, что он пережил целую вечность страха за судьбу дорогой ему женщины. Боязнь потерять Наташу заставила Егора забыть об опасности, об усталости, наконец. И теперь пережитый кошмар давал о себе знать тупой болью в висках и неприятной сухостью во рту. Он успокоился, когда передал Наташу и детей в руки спасателей и врачей. Да и для него самого бой тоже закончился с последним выстрелом боевиков, внезапно выскочивших из глубины пещеры. К счастью, реакция у Витальки оказалась отменной, и один из бандитов рухнул от удара прикладом автомата, а второй уже достался Егору. Боевик, правда, успел выстрелить из пистолета. Каменный осколок оцарапал щеку Виталия, но стрелявшему пришлось гораздо хуже. В горячке ему сломали руку. Часовых у входа чуть раньше взяли ребята из спецназа. Причем передовой отряд «Соколов» «Пеликана» даже не успел возмутиться. В их укрытие рядом с узкой щелью входа полетели гранаты со слезоточивым газом. Через несколько минут, когда еще и газ не успел выветриться, чихающих и кашляющих парней уложили рядом с остальными, присмиревшими, не позависящим от них обстоятельствам, бандитами. На носилках вынесли пеликана, и тут Егор совершил ошибку, о которой до сих пор не мог вспоминать без содрогания. Он доверил молодому спецназовцу обыскать раненого. Тот похлопал пеликана по карманам, вытащил из-за поясного ремня пистолет Макарова, запасную обойму к нему и, не надев ему наручники, передоверил бандита медикам. Позже он объяснил свою оплошность тем, что пеликан, дескать, был без сознания и опасности не представлял. На склоне горы показались бойцы группы захвата и спелеологи. Они помогали бывшим заложникам преодолеть самый трудный участок спуска. Только на миг отвлекся Егор, и слишком поздно вскрикнула молоденькая медсестра, обрабатывавшая раны пеликана. Каким-то нечеловеческим усилием бандит приподнялся на носилках, выхватил спрятанный под спиной тяжелый нож и метнул его в сторону Егора. Сильный удар сбил Егора с ног, и он не увидел, как навстречу ножу бросилась Наташа. Она выставила перед собой ладони, словно пыталась остановить смерть, летевшую навстречу ее любимому. Следом за ней устремился Степанок. Хотел оттолкнуть ее в сторону, но не успел. Лезвие ножа вошло в грудь Наташи, и она, слабо вскрикнув, упала навзничь в траву. На Егора навалились Степанок и Аркадий, подбежали два спецназовца и выбили из его руки пистолет. В ярости Карташов расшвырял их в разные стороны, бросился к пеликану, но не успел. Медики спешно затолкали носилки в вертолет. И в тот момент, когда он уже почти был у цели, вертолет поднялся в воздух. Егор опустился на колени рядом с Наташей. Она была без сознания. Молодой врач уже успел обработать рану и теперь с помощью все той же медсестры накладывал повязку. «Как она?» Егор не узнал свой голос, внезапно севший, как от сильной простуды. «Благодарите Бога, что эта гадина нож в четверть силы метнула. Лезвие задело ребро, но не сломало его, лишь повредило мышцы. Но главное, легкое не задето». Врач посмотрел на Егора и едва заметно улыбнулся. «Успокойтесь, пожалуйста. Женщина, она молодая, так что живенько на ноги поставим». Егор сел на землю, закрыл лицо руками. Рядом пристроились Аркадий, Степанок, несколько похудевший Гудмонин. Заложников и все еще не пришедшую в себя Наташу отправили вторым вертолетом, а третьим вылетел спецназ. Егор продолжал молчать и не реагировал на шум и гам, царившие вокруг. Возбуждение, охватившее удачно завершивших операцию людей, било через край. Бойцы во весь голос орали, хохотали до слез, не замечая промокшей насквозь униформы, ободранных в кровь рук, покрытых грязью ботинок. Откуда-то взялась бутылка водки и эмалированная кружка. Всем досталось чуть более глотка, но языки развязались, и в конце концов спецназ громко и не очень стройно грянул, пусть бегут неуклюже. Егор словно пришел в себя, поднял голову и посмотрел на приятелей весело заблестевшими глазами. «Ну, братцы, кажется, я теперь и вправду скоро женюсь». Братцы вытаращили глаза и на какое-то мгновение потеряли дар речи. Когда же узнали, по какой причине он сделал подобное заявление, обрели его вновь и поклялись вытрясти из Егора не иначе, как цистерну вина. «Егорка!» — бросилась ему навстречу Надежда Васильевна. «Что с Наташей? Я весь день от телевизора не отхожу. Только сейчас сообщили, что она ранена». «Слава Богу, ничего страшного!» — Егор обнял мать. «Даже без операции обошлось. Просто повезло, что пеликан не в полную силу метнул нож. Но в больнице ей придется с недельку полежать. Да, ты почему здесь? Неужто даже Таньку бросила?» «Таньку пусть отец пока караулит. Я как прослышала, что за страсти у нас творятся, сразу прилетела». Надежда Васильевна несколько раз мелко перекрестилась. «Спаси и сохрани ее, Господи!» Егор быстро прошел в гостиную и уже оттуда крикнул матери. «Мама, Ниву пригнали?» «Пригнали! Что ты с ней такое сотворил? Отца же инфаркт хватит!» «Не беспокойся. Пока он там с Татьяной, я все приведу в порядок. Лучше прежний будет скакать». Егор появился на пороге. «Посмотри, пожалуйста, в машине Наташину сумочку. Найди ее паспорт, пока я помоюсь и переоденусь». «Вечно у тебя то спешка, то горячка», — проворчала Надежда Васильевна и отправилась в Наташину спальню, куда уже успела отнести сумочку. Через несколько минут она вернулась в гостиную, где Егор решал перед зеркалом вопрос: побриться или оставить щетину до вечера. Он с недоумением оглянулся на мать, заметив в зеркале ее сильно побледневшее лицо. «Егорка, объясни мне, наконец, что здесь все-таки происходит?» Егор пожал плечами. «По-моему, все и так предельно ясно. Но самое главное, то, что сегодня я собираюсь сделать официальное предложение одной хорошо тебе известной даме. Надеюсь, ты догадалась, кому». «Я-то догадалась. А вот это что такое?» Надежда Васильевна протянула ему несколько фотографий. «Откуда у Наташи взялись твои и Славкины снимки? Причем цветные, у меня таких отродясь не бывало». Егор медленно опустился на диван, неотрывно вглядываясь в одну из фотографий. Мать заметила капельки пота, выступившие на лбу у ее сына. Он сильно побледнел и непонятно охнул. Надежда Васильевна кинулась на кухню, налила в стакан холодной воды и замерла, как вкопанная. В гостиной раздался громкий смех, и Егор позвал ее. «Мамуля, скачи сюда незамедлительно!» Обхватив голову руками, Егор хохотал над разложенными на коленях фотографиями. Поднял на мать глаза, вытер выступившие от смеха слезы. «Мать, ты ж у нас известный Штирлиц! А что пацаны в кроссовках и в джинсе не заметила? Какие же джинсы в 60-е годы, а кроссовки тем более?» «Егор, что стряслось?» Надежда Васильевна в недоумении приблизилась к нему, взяла в руки фотографии и вгляделась в хорошо знакомые детские мордашки. «Кажется, я схожу с ума». «Успокойся, мамуля, ты в своем уме и в полном здравии. А я вот дурак, дебил и идиот в одном лице. Она провела меня, как сопливого младенца. Меня, который на подобных штучках зубы съел. Господи! Но я даже представить себе не мог, что она отрежет косу и выкрасит волосы в темный цвет». Егор ласково провел пальцем по фотографии. «Ведь она все время меня подталкивала, намекала. Я же как та лошадь, которой мешок на голову надели. А она все бежит и бежит по кругу. Ох, мама, эта женщина когда-нибудь действительно сведет меня с ума». «Егор», — рассердилась мать, — «ты толком объяснишь мне, что происходит?» Сын счастливо улыбнулся, обнял мать и поцеловал ее в лоб. «Ты нашла Наташин паспорт?» И когда та утвердительно кивнула головой, протянул руку и потребовал: «Гони его сюда». Егор открыл маленькую красную книжицу на странице с первой фотографией и вернул его матери. «Гляди, перед тобой та самая девчина, из-за которой я еще в 79-м чуть не свихнулся». На Надежду Васильевну смотрела совсем еще юная, светленькая женщина с огромными печальными глазами и толстой косой, перекинутой через плечо. Егор прижался щекой к материнскому плечу и проследил, как та перевернула страничку. «А здесь в 25. Она уже без косы. Скажи, совсем другая женщина». «Ладно, не оправдывайся. Надежда Васильевна перевернула еще одну страничку, другую». «Итак, если не ошибаюсь, твоих сыновей зовут Петром и Егором. А я старая, 14 лет живу и не знаю, что у меня подрастают 2 внука». «Можно подумать, я это знал», — пробурчал Егор. «Без всякого сомнения, это мои сыновья, а твои внуки». Он подхватил мать за талию и закружил ее по комнате. «Живо доставай мой парадный мундир и крикни шоферу, что я задерживаюсь еще на полчаса. Да, срежь в цветнике самые лучшие розы, а я пока физиономию приведу в надлежащий вид». «Егор, шальной!» Надежда Васильевна покачала головой и снова всмотрелась в фотографию. На ней Наташа и 2 мальчишек стояли, обнявшись на фоне широкой реки и закрывающих горизонт лесистых сопок. Егор появился из ванной через 15 минут, задумчиво оглядел парадный китель и красивый букет из темно-алых роз и усмехнулся. «Матушка, ты по что эти цацки не сняла?» Надежда Васильевна недовольно поджала губы. «Это не цацки, а государственные награды. Пусть Наталья видит, за кого замуж идет. По-моему, все-таки лучше обойтись без них», — Егор сконфуженно почесал в затылке. «Ничего подобного. Ты не каждый день предложение делаешь». «Да, здесь, конечно, случай особый. То один как перст, а тут сразу и жена, и почти взрослые сыновья. Полный боевой комплект». Егор опять взял в руки паспорт Наташи. «Одного, мать, я не пойму. Как это я все же не узнал ее? Словно пелена какая на глаза легла». Он в недоумении пожал плечами. «Я постоянно чувствовал, что здесь что-то не так. А ведь голос, улыбка, взгляд — все прежнее. Даже манера делать выволочки не изменилась. Точно, мама, пора мне на пенсию». «Узнает кто, как Егор Карташов погорел на женских штучках, засмеет безбожно». «Успокойся», — Надежда Васильевна дернула его за влажный чуб. «Больше чем уверена, виной всему твое дурацкое самолюбие. Представляю, как ты повел себя, если Наташа не решилась тебе признаться».